Там же, чуть ранее, Меленда Баратион. Бой с врагом оказался удивительно неприятным, в первую очередь из-за противника, что ей достался. Верткая, быстрая и смертельно опасная своими атаками, она была одним из самых неприятных видов противников для Меленды Баратион. А уж ее оружие. Красная ткань платья стремилась обернуть ее в свои объятия и обратить в прах, принимая самые разные формы. Острые клинки, челюсти с несколькими рядами игловидных зубов, тысячи нитей, что могли сдержать даже ее силу, и гибкие щупальца, что неловким движением ломали укрепленный камень стен. Добавить ко всему этому скорость, не уступающую ее и нечеловеческую гибкость, что позволяло уворачиваться от всех ее атак, и получим натурального монстра боя. Но и Мил была не меньшим монстром. В какой-то момент боя Мил окуталась покровом молнии, резко увеличив свою скорость, совершая рывок в сторону врага. Скорость рывка имела столь большую силу, что остатки кинетики просто взорвали землю на том месте, где ранее стояла Меленда. Жрица не успела отреагировать и увернуться, но она завернула свою руку в ткань и приняла на нее удар топора Меленды. Нисходящий удар был столь силен, что создал небольшой кратер в месте, где стояла жрица. И тем больший шок вызвал факт того, что жрица удержала удар, даже на миллиметр не сдвинув руку. Чем та и воспользовалась, запуская сотни маленьких острых нитей в сочленение идеально подогнанного доспех Мил. Всего миг, и тело Баратион получает сотни смертельных ран, что уничтожают артерии, капилляры, глаза и даже мозг с сердцем. Жрица праздновала победу, за что тут же поплатилась. Топор Меленды, что так и остался лежать на руке последовательницы бога огня, окутали разряды молнии, пронзая все тело красноволосой женщины болью, опаляя то. Один из разрядов угодил прямо в глаз, буквально взрывая тот, а потом последовал удар закованной в латный сапог ноги, от силы которого стонал сам воздух. Прислужница Ирглора словно выстрелила из пушки, она пролетела весь двор, врезалась в стену и, пролетев через нее, осталась лежать за ее пределами, конвульсируя от разрядов вражеской молнии, что перегрузило ее нервную систему. Ей нужно было время, чтобы прийти в себя, но и Меленда была в данный момент обезврежена. Пусть доспех Джона и спас ее жизнь, уже леча раны, но даже ему нужно время для устранения столь обширных и критических повреждений. Нити, что проникли в ее тело, превратили ее сердце и легкие в натуральную кашу, а кровеносную систему в решето. Первая из двух воительниц оправилась Мил, доспех делал свое дело, но не сказать, что сильно быстрее жрицы. Мил одним единственным прыжком перепрыгнула разделяющее их расстояние и уже заносила топоры, чтобы разрубить лежащую женщину, но та пришла в себя раньше, ловко увернувшись от удара, с грацией, недоступной простому человеку, перейдя из лежачего положения в твердую стойку. Топоры Мил вонзились в землю, в место, где миг назад была голова с красными волосами, а потом пришел удар. Рука в красной тлевшей ткани, что оказалось тверже стали, нанесла удар по голове Мил с такой силой, что ее немного подбросило в воздух. Пять ударов после последовали за первым, что заставляли гнуться и краснеть эбонит брони. Звук сминаемой брони был оглушающим, находясь тут простой человек лишился бы слуха. Финальным ударом жрицы оказался захват. Две полосы ткани приняли форму острых челюстей, вгрызаясь в раскаленный и памятный доспех, окутывая Меленду странным с зелеными всполохами пламенем, начав бить ту об землю раз за разом. Удары так и сыпались, в некоторых особо поврежденных местах металл брони и вовсе потек. Так бы и продолжалось бы избиение, если бы не топор, что полетел в сторону жрицы. Окутанный разрядами и летящий быстрее звука, топор в один миг отрубил руку жрицы. Одна челюсть, что вгрызлась в доспех, тут же потеряла свою форму, опав простой тканью. Вторая же так и не отпустила доспех, но под всем весом Мил кусок прокусанной, поврежденной и раскаленной брони не выдержал и отвалился, когда Мил находилась в высшей точке. Спокойно приземлившись на ноги, словно и не ей только что создали больше десятка кратеров, Мила смотрела жрицу. Та была явно уставшей, у нее не было левого глаза и левой же руки. Вся левая сторона торса жрицы была сплошным ожогом, но та все еще твердо стояла на ногах. Одно лишь платье все так же было идеально чистым и целым. Полная противоположность Мил, что была относительно цела, но в грязной от земли и копоти броне, что местами оплавилась и не имела кусков. Даже в столь поврежденном состоянии магия, что заложил в нее Джон, работала. Чтобы вывести из строя артефакт мастера, нужно уничтожить минимум половину его материальной составляющей, именно это и отличает работу истинных мастеров зачарования от всех остальных. Мысленное усилие и топор, что кинула Мил, занимает свое место в ее левой руке. Платье жрицы пришло в движение и рукав принял вид потерянной ей руки. К чести женщины та даже стона не издала, хотя боль должна была быть поистине ужасающей. Все-таки отрубленная конечность, обрывки нервов, которые еще и стимулируют электричество, это более чем болезненно. Боль от такого происшествия может и болевой шок вызвать. Мил занесла два топора себе за спину, собираясь решить исход боя следующим ударом. Пусть ее враг и храбрился, но ее цепкий взгляд видел мелкий тремор ее уцелевшей руки и испарину на обожженном лице. Мил уже начала разгонять ману по телу, для решающего рывка, как вдруг она замерла. Тело просто перестало слушаться, так и оставшись в стойке для рывка. Наконец-то, с явным облегчением и усталостью впервые за бой заговорила красная жрица. «Я уж думала, не подействовала». Миленда не знала, но во время захвата, все время пока ее словно куклу швыряли об землю, она подвергалась действию специального пламени. Рглор был владыкой огня и мог придавать ему совершенно разные формы и эффекты. Сделать тот твердым, вязким, исцеляющим раны или ядовитым. И кроме него, в данном мире лишь его главная жрица имела хотя бы приблизительную власть над пламенем, что и ее владыка. Пусть и сильно ограниченную в сравнении с Рглором. К несчастью для него, но его сильнейший аргумент в бою с Джоном был бит заранее. Количество его силы было больше, чем у бастарда из Винтерфилла, но вот ее качество ниже, ведь в отличие от Джона Рглор не имел доступа к более глубоким слоям измерения, из которого черпал силы. Но и Джон не мог применить свою магию льда, ведь несмотря на качественное превосходство, ее тупо давили силой. Ирглору и Джону хватило буквально одного раза, чтобы это понять и сражаться только мечами. Но вот Мил повелевала молниями, и против нее огонь был вполне себе эффективен, как и ее молнии к своей противнице. «Ты меня удивила, принять столько огненного яда и не просто выжить, но и всего лишь лишиться подвижности — это удивительно. Даже искры ядовитого огня хватало, чтобы выкосить целую деревню, а паразитные потери от того количества, что использовали на Мил, хватит, чтобы окружающая природа еще долгие века была мертвой. Мил же лишь лишилась возможности двигаться. Поразительная стойкость к ядам». Сама молодая Баратион ничего не ответила. Даже если бы хотела, не смогла. Душащая ее ярость выбила из головы всякие мысли, кроме желания разорвать подлую тварь. В душе Миленды поднялся настоящий шторм, ломая что-то внутри нее, стараясь найти выход из груди молодой девушки. Но то, что началось потом, это был кошмар. Каково это, стать причиной поражения и плена любимого? Каково это, стать тем, кто обесценил жертву человека, что заменил тебе отца? Каково это видеть, как смысл твоей жизни вырывает поражение из пасти победы, чтобы спасти тебя, твою жалкую жизнь? Она плакала, беззвучно, но оттого не менее страшно, смотря на бездыханное тело Кира, смотря как Джон бросил на землю свой меч, как пожимает руку Рглора и как их обоих окутывает свет клятвы. Джон отдал свою жизнь, чтобы она и остальные могли безопасно вернуться домой и не опасаться убийц. Таковы были условия Джона, взамен на свою жизнь. Тот не сомневался и мгновения, меняя свою жизнь на ее. А Миленда просто плакала. Плакала, когда заключали договор. Плакала, когда Джон принес черную сферу и передал ее Рглору. Плакала, когда тот заточил Джона в темно-фиолетовый кристалл из этой самой сферы. Плакала, видя, как враг уходит. И плакала, когда смотрела на труп Кира, что отдал жизнь ради их победы, которой они лишились из-за нее, из-за того, что она такая жалкая, и чувствовала, как что-то поднимается из глубин ее души. «Что с ней?» — спросила жрица, смотря на обессиленно упавшую на колени Мил. Контроль над телом та так и не вернула. «Оставь ее!» — прогудел гигант, нежным прикосновением исцеляя страшные ожоги на теле женщины и возвращая той потерянную руку. «Я поклялся, что ни я, ни мои подчиненные не причинят им вреда, но я не клялся лечить их. Она все равно скоро умрет от яда». Слова того, кто назвал себя богом, словно раздавались откуда-то издалека, с трудом пробиваясь через какую-то пелену. «Она скоро умрет», — Мил была не против, такое ничтожество, как она, недостойно жизни. Лучше бы Джон и вовсе не спасал ее в далеком детстве, ее продали бы в бордель, а потом выкинули, как и подобает такому мусору, как она. Но Джон бы тогда не проиграл, был бы жив и смог убить Рглора, если бы не было ее. Бум, бум, бум, раздавались удары о преграду. Что-то пыталось вырваться из самых глубин ее души, с трудом продираясь через отчаяние, презрение и ненависть к самой себе, но не могло. Так Мила и сидела, смотря за удаляющимся врагом и кристаллом, в котором запечатали Джона. «Мил, привлек ее внимание чей-то голос. Это была Сина, молодая целительница, вся заляпанная кровью и грязью, спешила к ней. Еще в движении она завалилась на колени, совершенно не обращая внимания на царапины, что появились на ее нежных ногах от острого щебня, что впился в податливую плоть, и тут же начала лечить Мил. «Оставь», едва двигая губами, вымолвила Мил. Она не хотела исцеления. Если честно, она хотела просто исчезнуть. «Что за глупости?» — нахмурилась Сина. Состояние Мил ей совершенно не нравилось, как физическое, так и душевное. «Нам еще Джона спасать», — упрямо закончила хмурая лекарка, даже не осознав, как отразились ее слова на Миленде. Бум, бум, бум. Миленда перестала дышать. Она так погрузилась в собственное самобичевание, свою ничтожность и презрение к себе, что даже не подумала о попытке спасти Джона. После осознания данного факта все чувства исчезли, все мысли стали неважны, осталась лишь ярость. Ярость к себе, к врагу, к своей слабости и малодушию. В воздухе раздался треск, небеса заволокло грозовыми облаками. «Ты права», — раздался голос Мил, уже далеко не такой слабый. Казалось, что Мил едва сдерживается, чтобы не зарычать. «Нам еще спасать Джона». Закончив эту мысль, из глаз Миленды вырвались тонкие разряды молнии, а небо осветили первые вестники грозы. «Но сначала как следует подготовимся». Что-то наконец-то сломало невидимую преграду. Это была чистая ярость Баратионов. Джон Старк, темница душ, на пути в Лорат. Джон откровенно скучал. Бытие пленником собственного тела было не особо веселым занятием, особенно для кого-то столь активного, как он. Спасал лишь навык погружения в собственное сознание. Простенький прием, доступный едва ли не каждому обученному адепту, что позволяет отстраняться от тела и погружаться в свои чертоги разума. «Где ты, натуральный бог?» «Конечно, большинство используют данный прием для ускорения субъективного времени и потом строит в нем схемы заклинаний. Пока это был единственный известный способ создания магии в приемлемые сроки, не будь его, и вся магия выше уровня адепт создавалась бы минутами или часами, в зависимости от сложности заклинания. Для того же боевого мага непозволительная прорва времени, ведь в бою дорога каждая секунда. Так что в данный момент Джон сидел в удобном кресле, попивал мед и закусывал его стейком, смотря в висящее в воздухе окно, лениво разглядывая медленно тянущиеся пейзажи. Рглор решил вдоволь поглумиться над поверженным врагом, позволив ему наблюдать за тем, что творится в реальном мире. Вот и коротал Джон время, играясь с воображением. «Признаться, я разочарована», — раздался за спиной Джона приятный нежный голос, чья обладательница спустя миг уселась на подлокотник кресла Джона, при этом нагло забрав его кружку меда. «Ноктюрнал», — приветственно кивнул Джон. «И чем же ты разочарована?» «Тобой», — с печалью ответила та. «От соратника Довокина я ждала большего. Ты же просто сдался. Это печалит меня». Ноктюрнал не врала. Она уважала Джона за тот путь, что он прошел в Нирне, и той силы, что он добился тогда. И видеть, как тот столь легко отдал победу в руки врагу, стоило лишь приставить нож к горлу его любимой, как женщину Ноктюрнал это восхитило. Но как могучую сущность опечалила. «Хаэм», — нагло хмыкнул Норд. «Если сама императрица теней так считает, то я могу собой гордиться». «Что?» — с радостью и неверием спросила она, надеясь, что все-таки ошиблась в своих выводах, — спросила богиня. «Разочаровываться в таком человеке будет неприятно. Среди людей и так не слишком много достойных внимания. Скажи, кто я?» «Сейчас ты Джон Старк, сын хранителя Севера, великий воин и ремесленник. Я кузнец», — прервал ее Джон. «У меня лишь один талант – к кузнечному делу. Все остальное – это дополнение к нему». Откинувшись на спинку кресла и представив у себя в руке новую кружку меда, ответил Джон, смачивая горло. «Навыки владения оружием, умение ношения брони – это чтобы лучше понимать, что и как лучше ковать. В этом плане я выше среднего, но далеко не гений. Гений мой старший брат. Знаешь, если бы не стиль Рглора, я бы подумал, что это мой братишка Бьорн умудрился помереть, попасть в прошлое и стать там Дайдра». Весело улыбаясь, поделился с капелькой ностальгии Джон. «К чему ты клонишь?» — непонимающе спросила Ноктюрнал, хотя догадка уже ярко горела в ее разуме. Но она хотела услышать это от Джона. «К тому, что мой брат, будучи смертным человеком, скованным законами Нирна, стоит наравне с Рглором по мастерству, тем, кто потратил тысячи лет на оттачивание своего стиля. Мой же дар в ремесле, мой стиль боя, моя магия, мои знания – все это было мной освоено лишь для одной цели – развить и улучшить мой талант», — с ухмылкой сказал Джон. «А теперь скажи мне, Неужели ты думаешь, что имея на руках артефакт, что позарез нужен врагу для усиления, я ничего с ним не сделал, или хотя бы не уничтожил? Хотя бы на это моих знаний и сил точно бы хватило. Ты, с хитрой улыбкой протянула обладательница самых лучших ножек по мнению одного норда, уже победил. В тот самый момент, как выкрал темницу душ, с ухмылкой подтвердил ее выводы Джон. Но вот цена моей победы еще не решена. Что ты задумал? Спросила Ноктюрнал. Ей, как покровительнице тайных делишек, было крайне интересно, что же задумал один шебутной норд. Скажи, Рглор силен, по твоим меркам? Нет, тут же ответили ему. Верно, охотно кивнул Джон. Но почему? Потому что не принц. Верно, но не совсем. Он деревенщина, припечатал Джон. Необразованная и узковидящая мир деревенщина. Он знает лишь местную магию, он привык видеть угрозу лишь в равных себе и думать, что они ограничены теми же возможностями и методами, что и он. Не будь этого, и у него был бы шанс, маленький, малюсенький шанс увидеть внесенные мастером-артефактором изменения в его лелеемую темницу. Джон зло оскалился, но он даже не подумал об этом, чем и приговорил себя. И тут же оскал с лица Джона сошел на нет. Серьезный взгляд уперся в хозяйку тайн. Рглор обычный Даэдра, просто отожравшийся. И действует он как классический Даэдра. Ты знал, что тебя не убьют, а пленят? Не спросила, но констатировала Ноктюрнал. Знал, что он заточит тебя в темнице не только душой, но и телом, не желая рисковать столь питательной и могучей душой. И знал, что он задумает в случае твоего пленения. Ага. Скучающе ответил Джон. Тут не нужно быть гением. Заполучив мою душу, ему более не нужно ждать 2 года, усиливая себя за счет душ смертных. Достаточно провести одно единственное жертвоприношение с моей душой, тем запасом, что у него есть, и выкачиванием жизненных сил из еще живых людей. Лорат, он пожрет этот город для вознесения и укрепления в этом мире. Верно, меланхолично ответил Джон. Я не гений меча, не избранный, и уж точно не драконорожденный. Вся моя сила – это результат таланта, ума и трудолюбия. Джон сильно принижал себя в этом плане. Артефакты, создаваемые им, были ничем не хуже творений богов и принцев. Но он был нордом, хуже того, спутников Довокина, а потому ценил силу куда выше ремесленного мастерства, хотя, как и каждый норд, ценил тех, кто кует мечи и доспехи. Вынужденный же сталкиваться в своих приключениях с самыми разными опасностями, личное могущество ценилось им куда выше мастерства, и пусть он побеждал их, но с трудом и лишь благодаря своим же собственным творениям, при этом совершенно забывая, что лорд-вампир, двемерский центурион, древний дракон, лич-маг, дайдра и прочая пакость – это не рядовые противники, а могучие создания, на которые ходят крупными, опытными и хорошо спаянными отрядами. Они валят их или в одиночку, или в 2 морды. Это ему с Довокином так везло в их путешествиях, на регулярной основе нарываясь на какую-то могущественную тварь, в то время как обычный человек может так никогда и не встретить всех этих врагов, даже будучи странником и искателем путешествий. Как итог, к концу своей жизни в Нирне Джон был одним из сильнейших воинов мира, равных ему можно было пересчитать по пальцам рук. Другое дело, что рядом с ним был Довокин, что еще до встречи с Алдуином по силам был полноценным богом, из-за чего в своей силе Джон не видел ничего особенного, сохранив ясность взора, в отличие от остальных равных ему. Он прекрасно осознавал, всегда будет кто-то сильнее, а потому крепко помнил наставление отца, готовясь к битве, исходя из худшего. Хотя справедливости ради стоит сказать, что в одиночку убить нескольких старых и опытных драконов способен не каждый смертный и даже бессмертный. А Джон проворачивал такое не раз, а потому прекрасно понимаю, что могу проиграть. Я не мог позволить Рглору вернуть души себе. Второго шанса у меня просто не будет. У меня только 1 попытка, и если ее потерять, то этот мир узнает на себе, что такое война 2 принцев Даэдра. И что ты придумал? Раздался новый голос, с другого бока. Повернув голову, Джон увидел Кинарет в ее истинном обличии. В отличие от Ноктюрнал, что оккупировала подлокотник, она присела на красивый стул с растительными мотивами и с вопросом смотрела на Джона. Я вплел в темницу 2 плетения. Совершенно не удивившись, что его разум стал похож на непроходный двор, ответил Джон. Одно начнет накачивать душами Нирглора, а меня, понятное дело, я не смогу впитать их все, в лучшем случае 1000, но остальные души разбегутся по миру, и чтобы их поглотить, Рглору придется все их отлавливать. Что сложно, когда нужно сражаться со мной, получившим усиление от подпитки душами. Такой трюк стал возможен только из-за природы Джона. Он помнил, что Шор говорил, что вненервная его божественная природа, полученная от предка Эдра, начнет брать свое, но до определенного момента так и не почувствовал особой разницы. Единственное изменение – это увеличивающееся качество его маны. Вот и все. И лишь став практиковать магию льда, он понял всю глубину тех микроскопических процессов, что шли в его душе. Эти процессы казались незначительными и мелкими, но эффект от них был поразителен. Джон перестал стареть, простое оружие более не способно его убить, а его разум отныне мог познать все что угодно, более не скованный рамками смертной плоти. Правда, ранить его все еще можно из-за незаконченности процесса, но даже так рана моментально закроется. Даже если отрезать ему голову, он не умрет, спокойно поставив ту на место и моментально зарастив рану. Для этого нужно что-то серьезнее простого оружия, например, меч Рглора или то платье жрицы. Как смог понять Джон, это и не ткань вовсе, а кровь Рглора, с осколком его души. И, следовательно, он теперь может подпитывать от душ, даже не будучи мастером школы колдовства. Пусть процессы в его душе еще идут, но сама возможность имеется, пусть и сильно ограниченная. И как только темница будет разбита, Рглору будет поставлен шах и мат, закончил Джон. Правда, не уточнил несколько моментов, а именно, что в свое время проинструктировал сыну в данный план и велел ей передать его Мил. Сами Мил и Кир не знали о его планах. Увы, но Аэдра и Даэдра мастера чтения душ. Каждый из них может подобрать слова и заставить человека испытывать те эмоции, которые он хочет. Может рассказать что-то, и повести смертного по угодному ему пути, шепнуть и вложить нужные мысли в чужую голову, а также легко отличать правду от лжи. Джон, как бессмертный, этому не подвержен, в отличие от его спутников. Рглор должен был поверить в поражение Джона. Более того, его собственные люди должны были поверить, что он проиграл. Обмани друга, чтобы обмануть врага. Сомнительная, но действенная тактика. В том, что план сработает, Джон был уверен еще до боя. Мил имела все шансы пережить битву. Это им с Киром нужно было сражаться с Рглором и его телохранителями, в то время как Мил работала над проблемой жрицы. В бою с пусть и сильным, но смертным, шансов выжить явно побольше, чем в битве с Богом и его охраной. Но на всякий Джон отправил в Лорат Элиса и ее людей, чтобы те заминировали важные городские объекты бочками с драконьим пламенем и в случае смерти всех остальных освободили его. Воспитанница Дункана, отчаявшись в попытках убить Вариса, в свое время уже решилась подорвать Красный замок, но была вовремя одернута Дунканом, а потом ее и ее людей перевели в усиление Джона. Но бочки остались, и Дункан прислал их с кораблями Мандерли. «А второе?» – спросила Кинарет. «Ты сказал, что вплел два плетения?» «Да», – охотно кивнул Джон. «Второе плетение делает большой взрыв при остановке моего сердца», – весело оскалился Джон. Кинарет пораженно молчала. Ей пусть и было далеко до того же Магнуса в магии, но она была богиней со всеми вытекающими, а потому прекрасно понимала силу того взрыва, что произойдет от подрыва темницы, в которой хранятся миллионы душ. От Лората, Брааваса, Пинтоса и, возможно, Квохора ничего не останется, те будут уничтожены мощью взрыва. Про землетрясения и цунами, что после пройдутся по всему миру, и вовсе лучше не говорить. «И ты согласен с этим?» Немного снисходительно поглядывая на Кинарет, спросила Ноктюрнал. Пусть они и относились друг к другу нейтрально, но все-таки были из разных сторон силы и заочно недолюбливали друг друга. Пусть и не сильно, ты мог победить. Один взмах твоего клинка, и Рглор бы пал. А теперь ты рискуешь жизнью ради женщины. И не только своей, но и всех тех, кто умрет в возможном взрыве и последующих после катаклизмов. Мне все равно, лениво пожал плечами Джон, старательно зарабатывая косоглазие. Внутри собственного разума это, к счастью, невозможно, но огромные вершины Кинарет и обворожительные ножки Ноктюрнал это активно пытались исправить. Впрочем, данное занятие не сильно отвлекало Джона от разговора. «Я ничего не должен этим людям. Не молись они Рглору, и ничего этого не было бы. А так, моя возможная смерть спасет Старков. Жаль, конечно, будет Мил, но если она так и не придет, значит, она уже мертва. Этот план вообще разрабатывался на случай моего поражения и смерти Миленды, Кира и провала Элис. А так моя смерть спасет мою семью, что осталось в Винтерфилле, ведь если не будет Рглора, то и Королю Ночи не нужно будет в срочном порядке собирать армию и души. Да, вера в Вестеросе сменится на откровенно поганую, с жертвоприношением и прочим, но моя семья в таком случае имеет все шансы уцелеть. Ты так легко говоришь о своей гибели», — подала голос Кинарет. Ей было неприятно то, что задумал Джон, Она любила этот мир и его обитателей, но была вынуждена согласиться, что в условиях Джона это был хороший план. «Если бы тот не сдался, неужели тебя совершенно не страшит смерть? Я уже умирал», — улыбнулся ей Джон, — «и умирал без сожалений. В Нирне я прожил прекрасную жизнь, повидал множество чудес, что большинство и представить не в силах, поверг полчища могучих врагов, о битвах с которыми еще долго будут петь песни, создал невероятные шедевры, что обеспечили бессмертие моему имени и славу моему роду, вкусил сладость победы в своих приключениях, познал горечь поражения и в войне, дружбу и любовь. Мой клан встал подле трона Скайрима, а мои дети станут следующими правителями Скайрима. Мой клан вошел в свою золотую эпоху, превзойдя в могуществе даже серебряную кровь и черный вереск. Я жил без сожаления и умер без них. И теперь, когда мне дали новую жизнь, уступить малодушию, выбрать легкий путь и остаток дней и сожалеть о своем выборе, только потому что побоялся рискнуть, нет, твердо сказал Джон, я лучше уйду без сожалений, твердо зная, что попытался, чем буду жить с грузом сожалений. Я знал это раньше, окончательно осознал в момент смерти, и твердо знаю сейчас, лучше погибнуть победителем, чем жить проигравшим, сказал одобрительно Ноктюрнал. Что ж, это достойно уважения, все или ничего, такой ход мыслей я уважаю, но думаю, тебе пригодится помощь в твоей задумке. Лукаво улыбнулась она. Чуть-чуть помощь с душами и их усвоением я могу. И я тоже, ответила Кинарет. Мне совершенно не хочется видеть ту рану, что останется в этом мире, если ты все-таки проиграешь. Но предупреждаю, будет больно, очень, дополнила Ноктюрнал. В этот момент обе женщины были очень похожи, даже несмотря на столь разные характеры и природу, лица их украсили одинаковая улыбка. Обеим божественным сущностям не понравилось, что Джон не убил Рглора, когда мог, рискуя всем ради одной и чужой для них души. И пусть они признавали его право, и понимали выбор, это не отменяло их потраченных нервов, так что маленькая месть Джону, даже формальная, приносила им моральное удовлетворение. Лорат, главная площадь города, несколько дней спустя. Сложно ли подготовить город к пришествию в этот мир настоящего бога, того, кто не просто будет хорошо управлять пламенем и жаром глубин, а воплощать в себе их мощь и силу, пусть и измененных хаосом. Для одного человека это невыполнимая задача, для группы тоже. Но вот для всего жречества вольного города Лората и его правителей, вполне реальная и даже не особо сложная. Другое дело, что времени это заняло прилично, но тут больше проблемы со стороны Рглора и его слуг. Из-за прошедшей битвы в Лорате остались только совсем немощные старики и ничего не умеющие послушники, так что пришлось ждать, пока из Брааваса прибудут новые жрецы, чтобы помочь с нанесением ритуальных кругов по всему городу. Сами жрецы были немного напуганы, они прекрасно знали характер своего бога, его вспыльчивость и любовь наказывать провалившихся адептов. Лишь красная жрица могла не бояться гнева своего бога, не только потому, что была самой первой его последовательницей, что и зародило в далеком прошлом веру во владыку света, но и потому, что еще ни разу не подвела его. Но даже подведи та его, своей женщине Рглор мог простить куда больше, чем остальным. Впрочем, боялись жрецы зря, на их задержку Рглор не обратил ни малейшего внимания, находясь в задумчивом, но в целом хорошем настроении. Его задумчивость проистекала из прошедшего боя, если еще точнее, то из его растоптанной гордости. Весь бой шел согласно плану его врага. Вестник Зимы распланировал все, создал план, который не мог провалиться. Рглор четко это знал, чувствовал, как дыхание окончательной смерти холодит ему затылок. Сферы с магией льда, столь древний, столь могучий, что иной бог вынужден тратить недели и месяцы, готовить ритуалы, запасаться собственной, чтобы повелевать холодом так, как Вестник Зимы во время его атак на Рглора. И при этом он был простым бессмертным, даже не полубогом. Что могло вырасти, обрети тот полноценную божественность, Рглор не знал, но четко осознавал, что ни он, ни король ночи были бы ему не соперниками. И оттого победа над ним была еще слаще для Рглора, а благодарность Мелиссе, что схватила в плен потомка своего рода, извлекла из собственной души его кинжал и рискнула всем ради шанса спасти своего господина, была поистине огромная. Если бы он умер, она бы лишилась бессмертия и своих сил, никто кроме Рглора не мог вернуть клинок обратно в ее душу, хотя бы потому, что то был и не клинок вовсе, а его кровь с частичкой его души и воли, а коли мертв он, то и воля его угасла бы. Но она рискнула, и они победили, хотя факту раздавленной гордости это не мешало. Неприятно осознавать, что несмотря на все свои навыки, силы и ум, ты неопытный юнец, на фоне настоящих ветеранов. Откуда бы ни пришел вестник зимы, в его нынешнем состоянии ему там делать нечего, сожрут и не подаваться. Неприятно было это осознавать, почти физически больно, но прошедшая на волосок от него смерть неплохо прочищает голову и стимулирует мыслительные процессы. А потому Рглор в данный момент ломал голову, как вознести Мелиссу, чтобы та смогла родить полноценного бога, а не полукровку, для создания уже полноценного пантеона. Делиться верующими будет неприятно, жадная натура диктовала забрать все себе, но память о леденящем лезвии меча у Шеи была сильнее банальной жадности и мелочности. Будь у него хотя бы еще один боец уровня Мелиссы, и он бы победил. Впрочем, тягостные думы не могли испортить приподнятое настроение Рглора, хотя и старались как могли. Но лишь одна мысль, что все позади, все кончено, еще немного, и он вознесется, поднимали его настроение на высоту облаков. И тем неожиданней было услышать десятки взрывов по всему городу и зеленое зарево пожаров. Жалкие недобитки не оценили его щедрости, что ж, он с радостью убьет кучку смертных, что посмели вмешаться в его триумф. Элис, Лорат, сложно ли менее чем за 2 недели заминировать целый город не самыми маленькими бочками с диким огнем? Несведущий ответит «да». Сведущий также поддержит. Увы, но будь у нее даже все запасы дикого огня из королевской гавани, Элис бы не смогла заминировать весь Лорат и подорвать его. Это слишком масштабная задача, требующая слишком много человеческих ресурсов. Если же использовать только ее отряд теней, ну, может, за полгода они бы и управились. Так что было принято решение подрывать только важные объекты. Самым сложным было разлить дикий огонь по маленьким тарам, так как Крастеной в свое время пришлось, прямо с места его производства, тупо заколачивая специально обитые стеклом, бочки. Но они справились, хотя парочка особо впечатлительных бойцов Элис обзавелись сединой в волосах. Ну а разложить тару так, чтобы был эффект объемного взрыва под зданиями, было уже куда проще. Ее бойцы воспринимали это едва ли не как моральный отдых. Городская ратуша, казармы, склады, храмы, дома важных городских персон, порт и главные ворота, все это было заминировано и тут же подорвано, как только ей сообщили о приближении потрепанного, но готового к бою легиона. То, что она стала причиной тысяч, если не десятков тысяч, смерти Элис наволновало совершенно. Лишь чувство хорошо выполненной работы и удовлетворение от удавшегося плана. Осталось выждать подходящего момента и нанести финальный, смертельный удар. Меленда Баратион, Северный легион. Город горел зеленым и красным пламенем, что с каждым мигом распространяясь все больше. И как бы ей не хотелось видеть на месте вражеского города пепелище, но она не могла себе этого позволить. Меленда была хорошей ученицей, а потому понимала, что такое вот своеобразное жертвоприношение тоже вполне сгодится Рглору. Особенно когда сам Рглор находится прямо в городе. Плюс, пройти через охваченные пламенем ворота она не могла, так что решила задействовать козырь, заодно сменив обстановку на менее удобную для врага. По изначальному плану Джона ворота не должны были подрывать. Их открытием занялись бы тени во главе с Элис, но Меленда решила подстраховаться и оставить их в резерве, как запасной план, на случай своей неудачи. Тем более она могла себе это позволить. Достав из-под нагрудника, за прошедшее время полностью закрывшего все дыры и выправившего вмятины, Мил достала сверток ткани, размотав который Мир увидел белую жемчужину, ту самую, которую Джон выронил во время боя. Увы, управлять силой в ней Меленда не умела, но вот высвободить таившуюся ледяную мощь мог любой, достаточно просто сломать сферу, или бросить оную в дикий огонь, как сделала Меленда. Не прошло и секунды с момента падения сферы, как из центра пламени ударила волна ужасающего холода, что потушила весь огонь в городе. Сам легион не пострадал лишь из-за достаточного удаления от города. Силой точности Меленды вполне хватало, чтобы забросить ледяную сферу в город на несколько километров, что уж говорить о нескольких сотнях метров, как сейчас. «Ра-а-а-а-а-а!» — раздался яростный рык из-за стен города. Меленда помимо воли усмехнулась. Судя по всему, внезапный удар ледяной стихии не пришелся по вкусу одному отдельно взятому Дайдра. Впрочем, Меленда не обольщалась. Прервать ритуал, убив всех в городе стихии льда, не вышло бы никак. Рглор бы и его жрецы не позволили убить столь важных для них жертв. Но это не значит, что она не попытается. Сигнал. Раздался ее приказ, и тут же воздух разорвал рог. Кавалерия Северного легиона, после боя насчитывающая менее 700 человек, ринулась во главе со своим предводителем в город. У них был ровно один приказ – убивать все, что движется. Сгоревшие в огне люди – это одно. Через огонь Рглор еще может заполучить себе их души и жизненные силы. Но вот убитый мечом, честной сталью, уже нет. А несколько сотен подготовленных и до зубов вооруженных всадников, рассеянных по городу небольшими отрядами – это сила, что способна опустошить этот город. Особенно когда помимо них в городе 2000 тяжелой пехоты и арбалетчиков, все, что осталось от Северного легиона после битвы с армией Рглора. Ворвавшись в город, Рамси одним из первых пролил кровь. Это был какой-то стражник, что попытался со своими товарищами не пустить в город его и его отряд. На это Рамси лишь улыбнулся. Кучка слабо бронированных, вооруженных одними копьями и не знающие строя, что они могли сделать его тяжелой кавалерии. Ничего, только бездарно сдохнуть, что с успехом и сделали, на задержав лавину стали даже на миг. А дальше началась резня. Меленда правильно рассчитала, что Ирглор и его жрецы будут защищать жителей Лората от ледяной стихии. В конце концов, без них ритуал не провести, даже денег, скопленных за тысячи лет, не хватит на нужное количество рабов. Да если бы и хватало, такого количества рабов просто негде взять. Но она не учла, что жрецов в городе не настолько много, как в Валантисе, по которому она и ориентировалась в составлении плана. Основное жречество Лората погибло под стенами их крепости, оставив в городе едва ли больше десятка последователей веры в огненного бога. Прибывшие же из Брааваса были пусть и сильными жрецами, посвященными во многие тайны своего бога, но не то чтобы сильно многочисленными. Но даже так, всего в сотню человек, они смогли защитить больше половины города от ледяной смерти. Чем подписали себе приговор, будучи простыми смертными в сути своей, они потратили все свои силы на то, чтобы отвести удар ледяной стихии, став легкой добычей для Рамси и его людей. А тем временем пехота и стрелки подходили все ближе к Лорату. Когда же первые ряды пехоты вошли в город, с небес уже падал первый снег. Столкнувшиеся стихии начали делать свое дело, меняя погоду этого места, и лишь от победителя зависит, какой она будет, сохранит вечное лето, или станет вечной стужей, подобно северу. Если отряды кавалерии просто метались по городу, убивая всех, кого видит, и встречая редкое сопротивление в лице граждан и остатков уцелевшей во взрывах стражи, то пехота целенаправленно пробивалась к главной площади города. Ирглор, справедливо рассудив, что всадники, медленно вычищающие город от его жителей, не такая страшная проблема, как несколько тысяч стального строя, построил своих дайдра к бою. Куда-то отходить от своей темницы душ, после того, как ее украли, он более не собирался. Встретив дайдра, легионеры замерли, расступаясь и пропуская вперед стрелков, что тут же открыли огонь по строю врага из зачарованных болтов, что старательно искали по всему полю прошедшего боя. А так как арбалетчики понесли в прошлом бою меньше всего потерь, то и их слитный залп был более чем опустошающим, слизнув у врага более 500 бойцов. Стоит ли говорить, что несдержанные дайдра тут же бросились в бой? До того, как они добежали до врага, арбалетчики успели сделать еще один залп, после чего спешно отошли за ряды пехоты, что тут же сомкнуло стену щитов. Увы, для дайдра, навалиться на врага всей своей толпой им было не суждено. С неба ударило несколько ветвистых молний, тут же отправляя порождение хаоса назад на их план бытия, и рассеивая их ряды. Впрочем, больше легионеры на помощь Меленды могли не рассчитывать, финал плана был совсем близко. Лорат, главная площадь города. План Джона был прост, и Меленде он не нравился, так как тот опять все взваливал на плечи убийцы сотни. Если просто, то Джон хотел, чтобы она освободила его из темницы душ, откуда он уже выйдет, подпитываемый силами душ всех запечатанных там Рглором людей, ну вернее того количества, что он способен осилить. В своем усиленном состоянии он вполне сможет победить Рглора, он был в этом уверен. Но тут было две проблемы. Первое — это оружие. Из всего, что сделал Джон на нынешний день, лишь темный лед и создатели грозы, парные топоры Мил, могли повредить темнице душ, да и то только из-за уменьшившейся плотности кристалла, чему виной необходимость удерживать Джона. Но это так, трудность, притом вполне решаемая. В отличие от второй проблемы под именем Рглор, тот ни на шаг не отходил от своей темницы и даже не думал этого делать. То же неистовство Рамси и его людей было организовано не только для попытки помешать проведению ритуала, но и с желанием отвлечь Рглора от темницы. Увы, не вышло, тот даже не сдвинулся с места, как и красная жрица. Появившись во вспышке молнии на главной площади Лората, Меленда огляделась. Площадь была пуста и только огромный рунный круг, выжженный на брусчатке, говорил, что они едва успели. На самой площади было лишь двое разумных, Рглор собственной персоной и красная жрица. «Убей ее!» Не удостоив Миленду и взглядом сказал Рглор. Вперед вышла та, что и стала причиной всего, что сейчас происходит. Она и слабость мил в тот день, но более она не позволит себе быть слабой. Последняя из рода Дюрранов шла спокойным и размеренным шагом, уверенная в своей победе. За прошедший бой она изучила своего врага, узнала его стиль, сильные и слабые стороны. Если откровенно, то у Миленды не было бы и шанса, если бы не ее доспехи и топоры, усиливающие ее молнии. Бывшая принцесса была уверена в своей победе, а потом раздался раскат грома. Поначалу она не поняла, что произошло, почему она вдруг перестала чувствовать собственное тело, и лишь потом пришло осознание, что она лежит вбитой в землю, с рассеченной грудиной и позвоночником, смотря на темные грозовые облака, ощущая, как кровь заполняет ее рот. Удар Миленды даже умудрился разрезать ее платье. «Отпусти Джона», — молвила Миленда, поставив латный сапог на голову поверженного врага. Подобная скорость для нее была еще непривычна и заставляла серьезно перенапрягаться. В ближайшие 10 секунд она даже сдвинуться с места не сможет, а потому должна потянуть время. Пусть она и стала сильнее, пусть и пробудила наследные своего рода, став полноценным потомком богини, но тело к такому еще не готово. Но куда больше ее напрягает не своя временная беспомощность, а расплавленный кусок камня, где она стояла мгновение назад. Рглор успел среагировать на ее скорость, и лишь высокомерие владыки света позволило ей совершить задуманное. Ожидая он от нее такой скорости, и его атака бы увенчалась успехом. «Убей!» — лишь хмыкнул Рглор. Он совершенно не опасался за жизнь Мелиссы, хотя бы потому, что девушка перед ним не могла как-то навредить душе, а имея душу, вернуть свою верную последовательницу к жизни будет несложно. «Ладно», — лишь пожала Миленда плечами, надавливая на голову ненавистной подлой твари, из-за которой она подставила Джона. Голова под ее латным сапогом лопнула, как переспелый арбуз, отдавая в душе Баратион небесной музыкой. «Попробовать стоило», — сказала Миленда и ринулась в бой. 10 секунд прошли, и она вновь могла попробовать совершить рыков к кристаллу, в котором заключен ее любимый гигантский меч Рглора. Охваченный пламенем и источающий жар, от которого почти плавился камень под ногами, был более чем грозным оружием. И, к сожалению для Мил, она, в отличие от Джона, повелевала не льдом, а молниями. В битве с Джоном Рглор был ограничен, ущербен, не мог показать и половины своей силы, ведь магия льда Джона блокировала все проявления его огня. Но вот молнии Миленды нет, пусть те и отдавали силой богини штормов, давно покинувшей этот мир. Но в сравнении с силой Рглора, после боя с бессмертным, что имел опыт битв с подобными ему, Миленда не могла быть серьезной угрозой для Рглора. Нанести раны, возможно, вымотать, без сомнений, но одолеть или хотя бы изгнать уже нет. Топоры Мил размывались в воздухе для простого взгляда и с каждой минутой боя все больше раскалялись от той силы, что в них вкладывала Баратион. А тронах, что обитал в создателях грозы, чуть ли не лопался от той силы, что проводили через него и его вместилище, но стойко выполнял свое предназначение, усиливая молнии. Удар сверху левым топором и горизонтальный удар правым. Любого другого на месте Рглора минимум располовинило бы, если бы тот смог заблокировать хотя бы один удар той, что может голыми руками крошить камни. Но в данный момент Мил сражалась с Дайдра, что почти стал принцем, а потому тот легко заблокировал ее удар, а от второго банально увернулся и перешел в контратаку. Выдохнув огромный поток пламени из рта, Рглор ожидал, что надоедливая букашка увернется от него, чем он бы ее и подловил. Но к его удивлению этого не произошло. Вместо этого Миленда прошла сквозь огонь и смогла нанести Рглору полноценную рану. Округу огласил треск молний, а по телу бога зазмеились ожоги. Первый успех Миленды стоил ей дорого, пусть под броней этого было и не видно. Но запах сгоревшей плоти, разнесшийся по округе, и раскалившийся доспех вполне давали предположить весь уровень испытываемой ей боли. Но на этом она не закончила. Взревев так, как Роберт не мог в свои лучшие годы, Миленда Баратион со всей своей силой вонзила во врага свой второй топор, разрезая его ребра и желая достать до сердца. Рглор в последний момент успел подставить меч, но даже так он получил страшную рану в комплекте с перерубленными ребрами своего физического воплощения, а удар молниями, что казалось, стали лишь сильнее, нанесли еще больше ущерба. До этого Рглор лишь отводил удары смертного потомка богов, прекрасно зная на примере Мелиссы о силе ее рода, но даже для него стало неприятным сюрпризом сила Баратион. Ту же Мелиссу Рглор хоть и с трудом, но мог перебороть в чистой силе. Зато теперь было ясно, как его женщина умудрилась проиграть ей, Меленда умудрилась пробудить свое наследие, став куда выше смертных по своей природе. Выше смертных, но не его. Удар ногой, что должен был отправить Рглора в полет, прошел, превратив в месиво все внутренности в районе живота бога. Но в отличие от топоров, что оставляли плохо заживающие раны, этот удар был нанесен чистой физической силой, так что рана от него была исцелена всего за пару секунд. А вот почти полностью сгоревшая нога Меленды, которую он в последний момент окутал своим пламенем, нет. Всего секунда, и Меленда лишилась львиной доли своей подвижности, став по сути инвалидом прямо во время битвы. «Эр-эр-эр-эр-эр», тихо прозвучало из-под забрала. Фигуру бывшей шторм окутали молнии, части сожженной ноги особенно сильно, после чего случился рывок еще более быстрый, чем первый. Лишь рефлексы и высокие аналитические способности позволили Рглору в последний момент перехватить Меленду, что направлялось не к нему, а к кристаллу темницы душ. Встав на пути охваченной молниями фигуры, имея за спиной темницу душ, Рглор вложил все свои силы, все свое мастерство и власть над огнем, в один единственный удар, и грянул оглушающий взрыв, треск молний, шорох языков пламени. Площади просто не стало, она была разрушена, стерта, аннигилирована. Все, что было на площади, в том числе и прилегающие к ней дома, было уничтожено, став руинами. «Получилось», — сказала Мила опаленными губами, видя, как трескается фиолетовый кристалл со столь знакомым силуэтом в центре. И не отсутствие руки, обратившейся в пепел, не клинок в животе, что испепелял ее внутренности, не вытекший глаз и сгоревшая кожа, не мешали ее радости. Она исправила свою ошибку. Так она думала, ровно до того момента, как камень просто осыпался грудой стекла. Простого цветного стекла. «Как же вы мне надоели!» — раздался голос Рглора. Тот напряг руку, и меч в животе Меленды проделал путь от брюшной полости до ее плеча, почти разрезая девушку пополам. Поврежденная, опаленная, не раз раскаленная дейдрическим пламенем броня уже не могла сопротивляться. «Неужели ты думала, что я оставлю столь ценный предмет, как темницу душ, на виду, после того, как его уже один раз украли?» — спросил Рглору лежащий на осколках камня Мил, что пыталась удержать свои внутренности. «Или ты думала, что у тебя были реальные шансы на победу, у тебя, простого потомка богов, когда даже полноценный бессмертный, с идеальным антиподом моей силе был вынужден прибегнуть к целой серии хитростей, чтобы уравнять шансы?» Рглор наслаждался победой. Да, он был горделив и высокомерен, но глупцом его назвать сложно. Недостаток информации о враге он, конечно, имеет, но главная угроза запечатана, а остальные не более чем досадные помехи. И оттого легкая сдача вестника Зимы его насторожила. Не то чтобы сильно, Рглор честно себе признавался, что не знает, как бы поступил, окажись он на месте Джона, и будь в плену Мелисса. Но недооценка своего врага уже чуть не стоила ему жизни, а потому он решил подстраховаться, и как видно, не зря. Столь самоубийственной и сильной атаки он не ожидал. А, издал Меленда болезненный стон, когда нога владыки света наступила на ее рану. «Из уважения к вестнику Зимы и твоей верности я дам тебе высказаться перед смертью. Есть что сказать?» — уже занеся меч, спросил Рглор. «Я...» — слабо начала Меленда. «Я лишь отвлекала внимание», — с улыбкой сказала она. Но ответ Рглора заставил оную исчезнуть. «Ао, я знаю». Это было последнее, что услышала Меленда перед тем, как погрузиться в темноту. «Элис, там же». Бой протекал точно так, как они и рассчитывали. То есть откровенно хреново. Молодая тень видела, что поначалу Рглор откровенно игрался со своей противницей, видимо, пытаясь поправить пошатнувшуюся самооценку после поражения. Это было ожидаемо. И даже ранения самозваного бога были ожидаемы. Тот просто не ожидал, что Меленда сможет выдержать поток его пламени. Хотя Элис и сама не ожидала, все-таки в отличие от доспехов Джона, что были заточены исключительно на прочность, еще и усиленные его воинскими техниками, доспехи Меленды были больше заточены на выживаемость носителя, отчего сами по себе были раз в пять менее прочными, чем доспехи убийцы сотни, но при этом могли самовосстанавливаться и спасать носителя от смерти сколько угодно раз. Плюс, как вишенка на торте, техника укрепления брони и облегчения веса оной брони у Меленды были куда хуже, чем у Джона. Да, на голову выше, чем у других, но все еще несоизмеримо далеко для уровня мастерства бастарда из Винтерфилла. а потому увидеть, как меч Рглора прорезает доспехи Миленды Элис ожидала, как и сама Мил. Бой протекал в пределах ожидаемого, хотя ранения Рглора и были куда серьезнее, чем они надеялись, но данный факт можно отнести исключительно к плюсам, в отличие от всего остального. Но Элис поняла, что что-то не так, когда осознала один момент. Рглор даже не смотрит в сторону темницы душ. Ему было словно плевать на нее. Паранойя молодой, но уже опытный, убийцы подала голос, прямо говоря, что что-то не так и не стоит спешить с атакой. А потом она поняла, что Миленда совершила рывок, увидев шанс разбить кристалл. Рглор встал перед ней, но Элис видела, удар нацелен не заблокировать или отвести удар Миленды, он нацелен на ее убийство. Кристалл поддельный, раздался ее внутренний холодный голос. Это все меняло, требовалось продумать новый план. Но Элис не успела, грянул взрыв и ее немного завалило. Не то чтобы сильно, она даже царапины не получила, да и невидимость сохранилась. Что было важно, у них остался лишь один флакон с той памятной операцией в каменном лабиринте. Впрочем, риск от взрыва того стоил. Иллюзия, осознала Элис, видя, как в противоположной части площади, медленно, словно из тумана, появляется уже настоящий кристалл. Видимо, сила удара сорвала иллюзию. Активировав же магическое зрение, она увидела испадающую иллюзию с разбитых рун неизвестного происхождения, что передавали ощущение силы от настоящей темницы на поддельную, что и позволило их обмануть. Плохо, подвела общую оценку ситуации Элис. Миленда мертва, разрезанная пополам голова и открытые миру внутренности не способствуют здоровью и продолжительности жизни. И отвлекать Рглора более некому. Сама Элис находится достаточно далеко от своей цели, она выбирала позицию, опираясь на местонахождение обманки, так ее еще и взрывом немного в сторону оттащила. Ноктюрнал, укрой меня в своих тенях, мысленно воззвала к своей покровительнице тень. Религия и ее профессионализм, две единственные вещи, что заставляли хоть что-то шевелиться в ее душе. Сам путь по руинам главной городской площади можно описать лишь одним словом, проблемный. Куча мелкого щебня, пыли и грязи от растаявшего снега и льда не способствовали маскировке. Какой смысл быть невидимой, если облачка пыли, следы от грязи и круги на воде выдают твое местоположение с головой? Вот и приходилось Элис находить пути отхода. Но она все-таки смогла, добралась до глыбы фиолетового кристалла. Теперь самый опасный момент плана. Изначально по плану Миленда должна была отвлекать внимание Рглора, выпуская как можно больше своей силы в пространство, тем самым забивая его чувствительность. А все из-за темного льда, этот меч имел прямой канал к противоположной Рглору силе, отчего очень хорошо чувствовался владыкой света. К счастью, заранее подготовленный экранирующий для него футляр был отправлен в Лорат еще вместе с Элис, как и перчатки, что позволит ей держать это меч и при этом не лишиться рук. Но как только она откроет футляр, то тут же засветится перед Рглором. К счастью для нее, он устроился от камня чуть в отдалении, усевшись на обломок камня, и лечил свои раны, время от времени выпуская на улицы города огненные шары. Видимо, избавлялся от кавалерии, что резало его будущих жертв. Огненный глаз над городом на это намекал. И Элис даже имела неплохие шансы успеть разбить кристалл. Она уже начала открывать замки с футляра, как почувствовала сзади чье-то присутствие и уже хотела развернуться, как ее что-то дернуло в бок и потащило. Футляр с мечом открылся, выпав наружу, наполняя все пространство площади эманациями силы холода. Нашла, пропел синий силуэт, в котором Элис с удивлением узнала убитую Милендой красную жрицу, под ноги которой она и свалилась, будучи связанной призрачным платьем. «Мой господин, я выполнила ваш приказ, что делать с пленной?» С щенячьей преданностью обратился призрак к Рглору. «Убей», — сказал он лишь одно слово, с неприязнью морщись от эманации холода. Близкое нахождение натурального канала на глубины измерения холода нервировал Рглора. «Будет исполнено», — ответила жрица. Последнее, что увидела Элис перед смертью, — это призрачная улыбка. Страха не было, ее душа отправится к богине Ноктюрнал, на заслуженный покой. Но когда ее разум уже начало застилать столь ласковая и желанная тьма, она услышала треск кристалла и полный боли мужской крик. «Рглор, то, что осталось от площади, еще...» Пожалуй, никогда, за все тысячелетия своего существования Рглору не хотелось так сильно ругаться, как сейчас. Смотря на ледяной клинок, что торчал в его темнице души валяющегося и стонущего смертного, даже не последователя какого-то бога, что сумел сделать то, что не смогла слуга теней и потомок богов, Он предавался размышлениям. Это у него день такой неудачный, или просто чьи-то козни. Рглор посмотрел на смертного, что пожертвовал руками, чтобы освободить своего господина. Высокий, правильные немного хищные черты лица и серые, будто мертвые глаза. Потрепанные доспехи, перепачканные пылью и грязью, ссадины на лице, порванные ткани одежды. Похоже, данный смертный угодил под взрыв от столкновения его силы и силы потомка богов, что и позволило ему избежать внимания Рглора. А дальше весь фон забил меч Вестника Зимы, и обнаружить его до рокового момента было уже невозможно. И оставалось Рглору лишь с обреченностью смотреть, как его томится душ, на заполнение которой он потратил тысячи лет, ломается прямо на глазах. Что-то сделать он не мог, даже прикосновение к мечу серьезно ранит его, если не убьет. Но даже вытащи он меч, Рглор обоснованно сомневался, что Вестник Зимы будет спокойно сидеть в своей клетке, пока Рглор будет залатывать повреждения. 5 секунд, всего 5 секунд, и трещины уже покрыли всю темницу. Миг, и она опадает множеством осколков. Увидев освобожденного, Рглору натурально поплохело. Те остатки силы, что были в уничтоженном артефакте, вливались в некогда заточенную в них фигуру, явно показывая, что его враг как-то смог обойти власть Рглора над темницей души, присвоить ее силу себе. Но хуже было другое. Вестник Зимы изменился. Его волосы стали материализованной энергией стихии, столь плотной, что она приобрела жидкую форму, обрамляя голову своего владельца бело-голубым холодным пламенем. Глаза его были настоящими провалами в то царство, что даровало ему силы. Царство льда, холода и стужи. Кожа была столь белой и чистой, что напоминало собой только что выпавший снег. Довершали образ некогда черные доспехи, что ныне были бело-голубыми, настолько пропитавшись силой своего владельца, что сменили свою природу на что-то большее, чем простой кусок зачарованного металла. Рглор тут же отозвал Мелиссу, как только понял, кто перед ним. Это уже был не бессмертный, и даже не Аэдра. Это был полноценный бог льда, холода и зимы, что был в самом процессе вознесения. Что было плохо для Рглора, а очень плохо. В один миг враг, который и так имел неплохие шансы победить его в открытом бою, не просто сравнялся с ним в силе, но и превзошел. Как такое возможно, Рглор не знал. Зато знали две богини, что приложили все свое мастерство и навыки при фильтрации силы тысяч душ. Джон вздохнул полную грудь воздуха и выдохнул. Тут же руины площади покрылись коркой льда, а с неба пошел снег. Лишь кусочек земли вокруг Рглора сохранил свой первоначальный вид. Джон осмотрелся. У его ног лежал и постанывал Рамси, что лишился рук. Те просто развалились на осколки льда, когда тот завершил свой удар. Чуть в стороне лежало тело Элис со сломанной шеей, а в другой стороне площади стоило Джону осознать, чье тело там лежит, как он за секунду преодолел все разделяющее его расстояние, молясь всем богам, даже придурку Акаташу, лишь бы он ошибся. Но он не ошибся. Это была Миленда. Джон с трудом узнал ее. Руки нет, вместо ноги кость, затянутая в опаленные лоскуты плоти, лицо сожжено почти до черепа, броня обуглилась, а лицевой щиток стек куда-то на затылок. Он и узнал то ее, только взглянув на душу, которую еще держали доспехи. Его работу так просто не вывести из строя, и пусть та в данный момент латает себя, но как только полностью восстановится, начнет лечить свою хозяйку. Но это уже будет бесполезно. Душа Миленды, она была в ужасном состоянии, не хватало целых кусков, которые словно сожгли, а две раны в районе туловища и головы, что почти разрезали ее душу на две части, были столь сильны, что даже мастер-целитель не смог бы что-то с этим сделать. Даже излечит Джон ее тело, она будет овощем, живым трупом. От осознания этого внутри Джона все заледенело, не было даже эмоций, лишь четкая мысль осознания. Он должен убить Рглора. Мысль и заклинание летит в сторону стонущего безрукого тела, и то тут же обретает руки, пусть и изо льда, а боль прекращается. «Рамси!» Промораживающим голосом начал Джон. «Беги к нашим!» «Прикажи им бежать из города», — продолжил Джон, едва сдерживаясь, чтобы не рвануть в бой. Но холод сдерживал его ярость, делая ту ледяной, позволяя сохранять голову и взор ясными. Рамси же даже не подумал что-то спрашивать или оспаривать. Видя, в каком состоянии находится его кумир, а также ощущая на себе буквально подавляющую мощь, что исходила от его фигуры, он лишь кивнул, бросившись исполнять приказ, придавая себе ускорение внутренними техниками. Почувствовав, как от него стремительно удаляется Рамси, Джон повернул голову к Рглору. Мысли «темный лед» влетает в его руку. Усилие, и тот преображается наподобие его доспехов. Чернота эбонита меняется, становясь темно-синим лезвием, зубчики лезвия разглаживаются, а само лезвие принимает форму, напоминающую ровную плоскую полоску льда. Новый меч украшен линиями и узорами таинственной силы Хлада, стихии, созданной водой и ветром на заре времен, для помощи им в сотворении первой реальности. Эти силы древнее, чем боги, древнее, чем космос, они были еще до Ану и Падамая, тех, кто воплощал хаос и порядок, но не являлись ими самими. С их смертью хаос и порядок не исчезли, а лишь приняли иную форму. И сейчас Джон стал воплощать собой стихию Хлада, узнал ее тайны, природу и суть. Сложно найти более подходящую стихию для убийства недобога огня. Пора умирать. Прозвенел кристалл ликами льда голос Джона, холодный и лишенный всяческих эмоций на лице. И лишь глаза и сила стихии, что отражалось в них, говорили о той буре чувств, что готова вот-вот прорвать плотину самоконтроля. Рамси, легион, за стенами города. Рамси делал в данный момент несколько вещей. Пытался отдышаться от того забега по городу, что он устроил, осознать новую природу своих рук, то и дело касаясь ими друг друга и лица, и осознать, что он видел. В последнем неплохо помогали настоящие огненные столбы и волны, что разбивались об лед. Столкновение двух стихий было по-настоящему яростным и ужасающим. Даже находясь за пределами города, Рамси и легионеры ощущали волны неистового жара и смертельного холода. Городу конец, пришла кристально ясная мысль о сознании, наблюдая за очередным зданием города. В этот раз его проморозило насквозь, отчего теперь уже хрупкий камень не выдержал собственного веса и обвалился. По прикидкам Рамси, битва Арглора и его командира уже убила больше половины жителей города. Из тех, кто остался, Лорат, или то, что от него осталось, Джон Сноу, Вознесение. Что это такое? Если упростить, то это переход на иную форму бытия, более совершенную. Путь к Вознесению у каждого уникальный, есть сотни, тысячи способов выйти за пределы смертных. Кто-то просто годами поглощает души, их силу, подпитывая собственную. Самый простой и долгий процесс. Если ты не победил старость, то такой метод не для тебя. Кто-то, как Талос, стал столь силен при жизни, что, сбросив оковы смертной плоти, вознесся. Правда, там еще была вера всех жителей империи в своего императора, легенды о котором слагали и пересказывали друг другу уже не первое десятилетие, что сделало Талоса под конец жизни живой легендой. И есть способ, которым пошел Джон, установить связь с иным измерением какой-то космической силы. Те же Даэдра имеют связь с хаосом, а Эдра с хаосом и порядком. Сложный вариант, хотя бы потому, что никто не знает, как установить эту самую связь. Вернее, не знал.